Это песня про любовь. Русский Иванко, быстро сдаваться, а то мы тебя будем вешать немножко. Русский Иванко, брось мясорубку, а то мы тебя замордуем в гестапо. Хуй тебе в рот, блять, фашистская гнида. Русский Иванко не будет сдаваться. Сейчас самогонки ёбну немного, и похуй мне танки в руках моих шашка.